Глава 3. Наши тела. Очень важно понимать отношения между нашими энергетическими системами и нашими телами. Хотя мы есть души, мы все же находимся в человеческих телах. Как многие другие терапевты, я смотрю на людей целостно. Разум, тело, дух и эмоции едины. Энергия, поддерживающая нас в течение дня, получается нами из еды и питательных веществ. Различные виды пищи предоставляют различного рода энергию. Например, существуют так называемые медленные углеводы. И если вы бежите марафон, то тарелка макарон за несколько часов до забега — это как раз то, что вам нужно, а вовсе не отменный сочный стейк, после поедания которого вы будете ощущать тяжесть и сонливость. Мы также знаем, что многие из нас не переносят отдельные виды продуктов. Например, пшеницу или молочные продукты. Различная пища влияет на нас по-разному. Я не собираюсь давать развернутые рекомендации по поводу того, что вам следует есть, а от чего воздержаться. Потому что вы точно уже читали об этом в других источниках и без сомнения еще прочтете. Но я все же рекомендую вам определить, какие продукты вы не переносите, каким вы особенно чувствительны. Основные правила таковы. Выпивайте 2 литра воды в день. Ешьте много фруктов и зеленых овощей, сырых или сваренных на пару. Ешьте жирную рыбу для того, чтобы получать достаточно полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Ешьте белое мясо и старайтесь отказаться от красного. Бобовые, чечевица и сложные углеводы полезны. Ешьте черный хлеб. Если вы не переносите пшеницу, тогда ржаной или выпеченный из муки из пшеницы спельта. Это очень вкусно. Старайтесь не есть слишком много жира. Избегайте рафинированных продуктов и фастфуда. При употреблении полуфабрикатов внимательно читайте состав. Обратите особое внимание на добавки и жиры. Помните, что посеешь, то и пожнешь. Вы есть то, что вы едите. Пожалуй, для одного абзаца достаточно клише. Мы получаем энергию не только из еды. Если мы слышим вдохновляющую речь, она заряжает нас энергией. Музыка может давать нам энергию. Упражнения дают нам энергию. Обсуждая что-то, чем мы страстно увлечены, мы наполняемся энергией. И обычно, закончив заниматься спортом, мы ощущаем больше энергии, чем в начале, несмотря на то, что мы, вероятно, устали. Существует выраженная взаимосвязь между состоянием нашей энергетической системы и нашим здоровьем. И личностный рост полезен для нашего здоровья, поскольку мы устраняем старые энергетические преграды, которые неизбежно приводят к проблемам со здоровьем. Большинство людей знают, что у каждого из нас доминирует одно из полушарий головного мозга. Левое полушарие представляет рациональную, логическую сторону. Правое же является творческой и интуитивной частью нас. Для гармонии в жизни необходима интеграция обеих частей в одно. Левое полушарие контролирует правую сторону нашего тела от уровня глаз и ниже. И эта часть нашего тела является мужской. Правое полушарие контролирует левую сторону нашего тела. И эта часть является женской. Это относится ко всем нам. У каждого есть мужская и женская стороны. Мужская сторона отдает и связана с солнцем. В китайской медицине эта энергия называется ян, а женская получает, энергия инь, и связана с луной, что отражается в женском цикле. Мы живем в обществе, управляемом левым полушарием, где доминируют наука и логика. И многие из нас потеряли способность эффективно использовать свое правое полушарие. Так происходит на протяжении многих сотен лет. Но особую остроту ситуация получила после промышленной революции, когда жизнь общества сосредоточилась вокруг механики и науки. То, о чем говорим мы с вами, душа, вселенная, требует правополушарного понимания. Мужчины и мужская энергия, отражающая рациональный и логический подход к жизни, доминируют. Лишь немногим женщинам удалось пробиться в правление крупных компаний. И те, кто сделали это, зачастую должны были обыграть мужчин в их собственной игре, как это сделала Маргарет Тэтчер. Мне нравится история о том, как Маргарет и ее коллеги, почти все мужчины, отправились в ресторан на ланч, и официант отдельно подошел к ней с меню. Она отмахнулась от меню и сказала: «Принесите мне хороший стейк». «А овощи, мэм?» — осведомился официант. «О, они будут то же самое», — ответила Маргарет. Я уверен, что эта история — выдумка. Но она отлично показывает, что вовсе не женские качества Маргарет привели ее в правительство. Наш мир потерял равновесие, что и является причиной того состояния, в котором мы находимся. Физические проявления эмоциональных проблем. Удивительно также то, что каждая часть тела имеет собственное психологическое и эмоциональное значение. Определенные части тела связаны с определенными проблемами, и эти проблемы, вероятнее всего, являются подсознательными. Тело привлекает внимание к такой проблеме, вызывая болезнь в соответствующей части тела. Вот несколько примеров, часть из которых очевидны, а часть нет. Глаза. Нежелание смотреть на что-либо. Уши. Нежелание что-либо слышать. Горло. Оно озвучивает наши мысли и чувства. Проблемы с горлом связаны с невыплаканными слезами, невыраженной болью или гневом. И если вам тяжело что-либо проглотить или сказать, это может привести к болезни горла. Спина. Наша поддержка в жизни. Верхняя часть спины связана с эмоциональными проблемами в настоящем. Средняя часть спины связана с чувством вины и отягощения потребностями других. Нижняя часть спины связана с волнениями относительно денег или сексуальных вопросов, детскими проблемами. Плечи. На них покоится не только радость, но и ответственность, ощущение тяжести мира на плечах. Руки. Способность справляться с ситуациями в жизни. Грудь. Кормить других людей. Проблема может быть связана с подавлением чувств, с непониманием того, как быть женщиной. Сердце. Эмоциональный центр. Длительные эмоциональные проблемы. Вера в силу и давление. Отсутствие радости. Легкие. Они вдыхают жизнь. Проблемы связаны с горем, потерей, депрессией, плохим самочувствием, ощущением удушья. Желудок. Отвечает за питание. Проблемы связаны с принятием нового. Печень. Вместилище гнева и примитивных эмоций. Почки. Страх неудачи, разочарование, стыд. Кишечник. Все связанное с освобождением. Чрезмерное стремление к контролю. Таз и бедра. Страх движения вперед, принятие серьезных решений. Ноги. Наша стабильность, безопасность и опора. Проблемы связаны с движением вперед и страхом будущего. Колени. Представляют нашу гордость и эго. Проблемы связаны с отсутствием гибкости и неспособностью менять направление. Ступни. Представляют наше понимание себя и жизни. Люди с высоким подъемом витают в облаках. Этот список не является исчерпывающим. Он приведен здесь для того, чтобы вы получили некоторое представление о психологических и эмоциональных сложностях, которые могут быть связаны с проблемами в различных частях тела. В какой стороне тела локализована болезнь? Если слева, то она, вероятно, связана с вашей матерью или другой значимой женщиной. Если справа, то с отцом или кем-то его заменяющим. Проблемы, вероятнее всего, проистекают из детских переживаний и связаны с вашей системой убеждений. У меня есть сложности с левым коленом. Я знаю, что это имеет отношение к моей жесткости в отношениях с моей, теперь покойной, матерью, моей потребности быть правым и видеть ее виноватой, и необходимости простить ее, вместо того, чтобы бесконечно перебирать свои обиды. И, честно говоря, мне нелегко это сделать, и при этом мне кажется предательством упоминать об этом в книге. Эмоциональные проблемы, связанные с нашими родителями, уходят очень-очень глубоко и, вероятнее всего, останутся с нами до конца наших дней. Приведенную ниже таблицу я взял из книги Луизы Хей «Исцели свою жизнь», в которой содержится полный список недугов и соответствующих им психологических эмоциональных проблем. Таблица исчерпывающей не является, представляя собой скорее пример. Нарывы. Вынашивание планов мести, затаенные обиды. Атеросклероз. Сопротивление, напряжение, фанатизм и ограниченность. Нежелание видеть хорошее. Артрит. Ощущение себя нелюбимым, критика, сожаление. Артрит пальцев рук. Желание наказать, обвинить, раскритиковать. Принятие позиции жертвы. Астма. Подавление любви. Неспособность дышать для себя. Подавленные, сдержанные слезы. Энурез. Боязнь родителей, обычно отца. Проблемы с мочевым пузырем. Тревога, боязнь отпустить, состояние угнетенности. Рак. Глубокая рана. Длительные сожаления. Тайна или горе, поедающее человека изнутри. Отвращение. Что толку? Повышение уровня холестерина. Закупорка каналов радости, страх принятия радости. Запор. Нежелание расставаться со старыми идеями. Застревание в прошлом. Тромбоз коронарных артерий. Ощущение одиночества и страха. Недостаточно хорош, недостаточно деятелен, никогда не сможет достичь успеха. Плач. Слезы — это реки жизни. Льются как в радости, так и в горе и в страхе. Диабет. Стремление к тому, что могло бы быть. Потребность в контроле. Глубокое горе, отсутствие сладости. Лихорадки. Гнев, горение. Камни в желчном пузыре. Горечь, тяжелые мысли, осуждение, гордыня. Изжога. Страх. Парализующий страх. Сердечный приступ. Выдавливание всей радости из сердца ради денег или статуса. Проблемы с челюстью. Гнев, обида, желание отомстить. Ларингит. От гнева перехватывает дыхание. Боязнь подать голос. Обида на власть. Менструальные проблемы. Отвержение женской стороны. Чувство вины, страх. Убеждение в том, что гениталии — источник греха и грязи. Множественный склероз. Сердечная черствость, жестокость, стальная воля, отсутствие гибкости. Страх. Нервный срыв. Сосредоточенность на себе. Заглушение каналов коммуникации. Невралгия. Наказание за проступок. Страдание из-за общения. Носовые кровотечения. Потребность в признании. Ощущение своей незаметности и неважности. Желание любви. Ожирение. Страх. Потребность в защите. Отсутствие безопасности, неприятие себя. Стремление к реализации. Конъюнктивит. Гнев и неудовольствие. Нежелание видеть. Проблемы с простатой. Страхи ослабляют мужскую силу. Готовность сдаться. Сексуальное давление и чувство вины. Ощущение старения. Ревматизм. Принятие позиции жертвы. Нехватка любви, неприходящая горечь. Сожаление. Проблемы с носовыми пазухами. Раздражение, вызываемое другим человеком, кем-то близким. Кожные проблемы, тревога, страх, нечто нелицеприятное из прошлого. Чувство угрозы. Звон в ушах. Отказ слушать. Отсутствие контакта с внутренним голосом. Упрямство. Варикозное расширение вен. Пребывание в ситуации, в которой вы быть не хотите. Упадок духа. Ощущение переутомления и перегруженности. Бородавки. Маленькие выражения ненависти. Убежденность в уродстве. Посмотрите, как часто появляются страх, ненависть, обида и горечь. Эти чувства могли подавляться вами в детстве, поскольку они не приветствовались вашими родителями. Оставаясь подавленными, они отравляли ваши системы. Есть такое высказывание: выражается то, что подавлено. Чувства, которые мы подавляем, так или иначе будут выражены, и это выражение может быть физическим. Вот мой личный опыт в качестве примера. Не имея юридического образования, я был генеральным директором юридической фирмы на протяжении 2 лет. И оставил этот пост, так как знал, что не смогу больше выполнять свою работу. Я понял, что партнеры не воспринимают мои идеи, но знал, что если бы они ко мне прислушались, мы могли бы справиться с большим количеством проблем фирмы. Но, несмотря на свою деятельность и энергию, которую я вкладывал в фирму, я чувствовал, что меня не ценят. Поскольку я не был юристом, их не интересовало мое мнение. Лишь немногие признавали мои заслуги. Зато большинство были готовы критиковать меня при любой возможности. Уже после своего ухода я обедал вместе с тем из моих бывших партнеров, который занял мой пост, и финансовым директором, которого нанял я и который явно метил на мое место. И внезапно у меня из носа пошла кровь. Такого со мной не случалось многие годы. Когда я приехал домой, я открыл книгу Луизы Хей, чтобы узнать, что это значит, и прочел. Потребность в признании, ощущение своей незаметности и неважности, желание любви. Я считаю, что медики могут многому научиться, приняв целостный подход. Лечение симптомов при помощи пилюль уже недостаточно. Вы должны добраться до настоящей причины и работать с ней. В противном случае все повторится сначала. Однако медицина уже многого достигла, и будущее должно стать единением комплементарной медицины и системы общественного здравоохранения, которые вместе достигнут понимания и будут учиться друг у друга. В наше время доктора уделяют своим пациентам так мало времени. А время и забота — это то, в чем нуждаются многие люди. И именно это они получали от врачей 30 лет назад до появления рационализации, экономической целесообразности и всего остального. Прочтите книгу «Исцели свою жизнь» Луизы Хей. В ней много полезной информации и вдохновения.